Часть третья. Глава 46. Мадрид, 21 июля 1834 года. Лусия никогда не пробовала таких вкусных блюд, как те, что готовили на кухне Анны Костелар. Анна приносила их в квартиру Диего. Из мяса, сливок, морепродуктов и еще то, что девочка любила больше всего — сладости. «Если будешь столько есть, заболеешь». «Болеют от того, что нечего есть. Уж я-то знаю». Анну смешили ее дерзкие ответы и забавные истории о Пиньюэлосе, о прачках, о соседях по кварталу. Но все неизбежно заканчивалось печальными воспоминаниями Лусии о смерти Кандиды и Элоя и тоской о пропавшей сестре. «Не очень-то справедливо обошлась с тобой жизнь». Если даже работу в публичном доме ты считаешь удачей. Львица по-своему заботилась обо мне. Дочь дельфины Хуана. Сейчас, наверное, там же, где Клара. Вдруг мы найдем их обеих. Окрыленная новой надеждой, Лусия принялась фантазировать, как они разыщут похищенных зверем девочек. В этой истории было все. Раскаявшийся подельник Марсиале Гаригеса, ключница, изучившая каждый закоулок крепости, где были заперты девочки, путешествие по лабиринту, спроектированному безумным архитектором. Диего, Ани и Лусии в конце концов удалось найти Клару и Хуану и всех девочек, ожидавших спасения. В этой истории были и встреча, и объятия, и ликование. Анна не в первый раз слушала выдумки Лусии. Ей уже были знакомы рассказы о денежном фонтане, о сокровищах, спрятанных в канализационных трубах Мадрида, и о тайном языке облаков. «Когда все закончится, и ты выучишься грамоте, обязательно запиши эти истории. Мы договоримся, чтобы их опубликовали. Диего тебе поможет, и ты разбогатеешь, станешь вторым Сервантесом». «Но с двумя руками». Обе засмеялись. Лусия только вчера узнала о существовании писателя Сервантеса, автора «Дон Кихота», у которого не было руки. Она и представить себе не могла, что некоторые люди занимаются писательством и получают за это деньги, хотя слышала, что именно так зарабатывает себе на жизнь Диего. Анне пришлось уйти. Ее ждали в лазарете Вальверда, но она обещала прийти завтра и продолжить обучение. «Когда вернется Диего, попроси его прислать мне весточку». Анна не подавала виду, но Лусия знала, что она волнуется. Диего сутки не появлялся дома, не пришел даже ночевать, такого никогда еще не бывало. Вчера он ушел, забрав перстень, и с тех пор от него не было никаких вестей. Несмотря на выдумки Лусии, обеих тревожило предчувствие. «С Диего наверняка что-то случилось». Анна ушла, а Лусия старалась не думать о плохом. Может, Диего день и ночь занимается расследованием и вот-вот освободит Клару. Может быть, сейчас раздастся стук в дверь, она откроет и увидит Диего и Клару. Время ползло слишком медленно, и Лусии приходилось чем-то себя занимать, чтобы не впасть в отчаяние. Она снова попыталась прочитать статью, которую Диего писал перед уходом. Но хотя она уже узнавала отдельные буквы, в слова они еще не складывались. Она могла разобрать только зверь, убийца, ритуал, и ей становилось очень страшно за Клару, а в голове возникали картины, похожие на ночной кошмар. Услышав, как в замочной скважине поворачивается ключ, она забыла, что обещала Диего спрятаться, если не будет уверена, что пришел именно он, и помчалась к двери. «Диего!» Но вошел не Диего, а полицейский с повязкой на глазу, который гонялся за ней в том приюте. Он ее нашел и теперь арестует. Куда бежать, если единственный выход — дверь, которую он перекрыл? «Я знал, что ты здесь», — процедил он сквозь зубы. Лусия попятилась вглубь комнаты, выставив перед собой руки. Отступая, она жалобно умоляла. «Нет!» «Нет, пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму. Я должна найти сестру. Если бы я не убила зверя, он убил бы меня». «Диего мертв, на него напали. По дороге до носа обещал себе найти менее жестокие слова, но в последний момент не смог смягчить правду. Возможно, причиной была не только его растерянность, но и то, что, объявляя о смерти друга так резко, он мстил девчонке за то, что она задурила Диего голову своими выдумками. «Как? Кто напал?» «Неизвестно. Его нашли неподалеку от арены для боя быков. Возможно, грабители». Но Лусия была уверена, что это не грабители. «Это зверь», — решительно сказала она. «Зверь мертв, и чтобы я больше не слышал этого слова», — яростно крикнул доноса. Лусия отступила еще на шаг, испугавшись, что полицейские сейчас влепят ей пощечину. Налетев на кровать, она упала на листы с незаконченной статьей Диего. На слова, которые пыталась прочесть, и которые до сих пор плясали у нее перед глазами. «Убийца», «Тайное общество», «Перстень», «Девочки». Доноса взял себя в руки. Громко сопя, он принялся расхаживать по комнате, будто что-то искал. Он заглядывал во все ящики, рылся в письменном столе. Наверное, лучше было бы промолчать, но она не смогла сдержаться. «А если этих зверей много?» «А мне пусть разорвут в клочья всех девочек Мадрида. Я тебе уже сказал, тема зверя закрыта. Если еще раз о нем услышу, выбью тебе зубы». Лусия почувствовала, что перед ней разверзлась пропасть. Сначала Элой, теперь Диего. Как будто от нее исходила смертельная зараза, поражающая любого, кто к ней приближался. Любого, к кому она испытывала добрые чувства. Элой, застенчивый мальчик с синими глазами, пришедший ей на помощь, хотя они даже не были знакомы. Диего, по-отцовски заботившийся о ней, уступивший ей кровать и маявшийся по ночам в кресле, обнимавший ее с сочувствием, какое проявляла к ней только мать, и обещавший, что сделает все, чтобы ей помочь. Теперь и Элой, и Диего стали пищей для червей. Пропасть становилась все глубже, и Лусия почувствовала соблазн шагнуть в нее, упасть, разбиться вдребезги. Горячие слезы обжигали глаза, но навстречу боли, которой она готова была сдаться, поднялось воспоминание о сестре, о том, как пахла ее нежная кожа, когда они обнимали друг друга. Лусия не имела права сдаться. Нет, нужно продолжать бороться. Она не станет плакать. Время оплакивать погибших еще не пришло. «У него был при себе перстень? Он забрал его перед уходом». Единственный глаз доноса впился в нее, как кинжал. Она не боялась оплеух. Ей нужно было узнать как можно больше о смерти Диего. Эти сведения могли помочь ей в поисках сестры. «Нет, не было. Единственное, что у него было, — это дырка в животе. Понимаешь, что это значит? Это значит, что человек медленно истекал кровью. Некоторым везет, и они сразу теряют сознание от боли. Но мы не знаем, повезло ли Диего. Ты не хочешь выяснить, кто убил твоего друга?» А Диего действительно был его другом. Лусия видела это по горестному выражению лица Одноглазого. «Это все из-за перстня», — сказала она. «Это все из-за тщеславия. Вот что убило Диего. Он воображал, что справится с тем, что сильнее его, сильнее любого из нас. Этот перстень не для таких, как мы, понимаешь, соплячка». Лусия тоже ненавидела перстень. Если бы можно было повернуть время вспять, она даже не взглянула бы на ту балконную дверь на Каррера де Сан-Херонимо, не стала бы обворовывать мертвого священника, а значит, не наткнулась бы на футляр с перстнем. Она успокоила бы испуганную сестру каким-нибудь другим подарком, сучком или камешком необычной формы, красивым опавшим листом, и Клара была бы сейчас рядом. Но оглядываться назад и мысленно переписывать прошлое бесполезно. Время течет в одном направлении, и Лусия не будет стоять на месте. Она не сдастся, как сдался Одноглазый. «Мне придется уйти отсюда, но мне некуда деваться». Как эгоистично было думать о своем благополучии. Похоже, в такой момент, кажется, девчонку больше беспокоит, что будет с ней, чем смерть Диего. Наверное, она права. Зверей на свете много, и она из их числа. Бедность, неустроенность, несчастье любого превратят в бесчувственное животное, отнимая последние крохи человечности. Квартира оплачена на 2 недели вперед. Можешь остаться здесь на несколько дней, а там будет видно. И ты меня не арестуешь? Вообще взять бы тебя за ухо, да тащить к суперинтенданту. И пусть тебя казнят на площади Сибада, но... Доноса опустился в кресло, в котором всегда сидел Диего, и некоторое время рассеянно двигал челюстями, как старик, которому трудно жевать. «Чёрт бы меня побрал! Я дал Диего слово, обещал, что не стану тебя ловить. Надо бы забыть об этом обещании, ведь его нет в живых, и он не сможет меня упрекнуть. Но я не из тех, кто предает друзей. Расскажи мне все, что тебе рассказывал Диего». Доноса снова уставился на Лусию единственным глазом, удивленный ее наглостью. «Диего попросил бы тебя о том же». «Ты-то откуда знаешь, о чем он попросил бы?» Внезапно Одноглазый стукнул кулаком по столу и разрыдался. Лусия никогда не видела, как плачет мужчина. Тем более такой свирепый, с черной повязкой на глазу и с торчащим из-за пояса кинжалом. Наконец полицейский справился со слезами, обернулся к Лусии и со вздохом кивнул. Он говорил, что вышел на след тайного общества карбонариев. Наверное, он написал об этом в своей неоконченной статье. «Кто такие карбонарии?» Лусия спросила так, как будто никогда не слышала этого слова, не присутствовала при разговоре Диего с сеньорой де Вильяфранкой, как будто сам Диего ничего ей не рассказывал. Она специально притворялась, чтобы выведать побольше. Нужно было спрашивать, накапливать сведения, даже не очень понятные. «Мой тебе совет. Забудь о карбонариях. Твоей сестры уже наверняка нет в живых. Не лезь в это дело. Не то закончишь, как Диего, если не хуже. Знаешь, в каком виде мы нашли ту девочку в Сирилье дель Растро? Она была разорвана на куски. Ты того же хочешь?» «Диего меня не послушался, и посмотри, что вышло. Я говорил ему, чтобы не связывался с ними, ведь он и защитить себя толком не мог. Но он всегда поступал так, как считал нужным. Это так же верно, как то, что меня зовут Доноса. Нужно сообщить Анне Костелар». «Герцогине де Альтальяно? Зачем?» «Она была его любовницей. Не знаю, можно ли так говорить, они любили друг друга». Новость не удивила Доноса. Он помнил взгляд, которым эти двое обменялись в театре фантасмагорий. К тому же это было очень в духе Диего — ввязаться в историю с замужней аристократкой. «Он называл меня другом, а сам все от меня скрывал. Чёртов упрямец! Может, это обманутый муж подослал убийц, а тайное общество тут ни при чём? Ты знаешь, как найти герцогиню?» «Она была сегодня здесь и обещала прийти завтра. Сейчас она, наверное, в лазарете Вальверда». «Пойдем». «Я не могу выходить. Полиция меня арестует». «Полиция — это я. Пошли. У меня нет денег, и кто-то должен оплатить похороны. Мы не можем допустить, чтобы Диего бросили в общую могилу, как бездомного пса». Теперь Лусия поняла, что именно искал Доноса в комнате Диего. Деньги на похороны друга.